Звездный свет, озарявший все вокруг, рассеивал тьму и очищал демоническую ци. Темная энергия, исходившая из фиолетового света, также исчезала под влиянием звездного света. Нитянь полностью восстановил рассудок. Он больше не находился под влиянием темной магии. Вдруг из только что рассеявшейся тьмы раздался ошарашенный голос Гроти. Заклинание раздробленных звезд. Глава 208. Властелин всех миров. Глава 208. Поскольку Гроти был высокоуровневым аутсайдером, он с легкостью сумел определить заклинание раздробленных звезд и, поэтому он теперь и выглядел слегка напуганным. Культ крови был окутан густой демонической ци так долго, что все выжившие члены культа уже и забыли, как выглядит звездное небо. Они даже не были уверены, есть ли еще на небе луна, солнце и звезды. Увидев звездный свет, падающий с небес, проникающий и рассеивающий демоническую ци, у каждого ученика культа крови было ощущение, что звездный свет, который падал прямо на Нитяня, был их единственной надеждой выйти из трудного положения. В их глазах звездный свет был светом надежды. Нитянь, Ли Цзин внезапно отдалилась от Сары на внушительную дистанцию. Окунувшись в богатую ауру крови, она смотрела на Нитяня, вид которого всецело выражал потрясение. Она была единственным воином ци в культе крови, которая дошла до продвинутой степени мастерства, поэтому ее понимание звездного света было намного лучше, чем у всех остальных членов культа крови. Какой сильной и находчивой она была до того момента, когда на них обрушилась демоническая ци, а сейчас она находилась на грани потери рассудка. Тем не менее, звездный свет, появившийся с небес в этот самый момент, нес таинственную силу, которая могла очистить демоническую ци. Эта сила была совершенно новой для нее, она выходила за пределы ее понимания. Кроме того, она не думала, что Ву Цзи передал это чудесное заклинание Нитяню. Если бы у него было такое мощное заклинание, секта возвышенных облаков не была бы в такой же ситуации, как культ крови, которые бились в попытках остаться на плаву. Сокровище перенаправления душ, таинственное заклинание. Неужели он действительно ученик Ву Цзи? Удивлялась Ли Цзин. Как только поток звездного света воссиял над густым демоническим ци, эта самая демоническая ци рассеялась так быстро, как если бы она была подожжена. Спустя несколько мгновений, область диаметром метров 10, центром которой был Нитянь, была полностью свободна от демонической ци. Потеряв свое магнитное поле, Нитянь стоял теперь в области, освещенной ярким звездным светом. Он был в замешательстве. Как только фиолетовый шар Гроти взорвался и звездный свет начал очищать демоническую ци, Гроти уже тихонько сбежал. В этот момент Гроти прятался в другом плотном сгустке демонической ци, пристально всматриваясь своими дьявольскими глазами прямо в Нитяня, словно он хотел таким образом узнать все его секреты. Но он не знал, что после уничтожения фиолетового шара света яростным ударом руки Нитянь был в ужасном состоянии. Ярость забрала почти все его силы. Вжух! Огненный шар внезапно полетел прямо в Нитяня. Внезапно он остановился в метре от него, оставив после себя горящий след в воздухе. После того, как огонь постепенно угас, доспех драконьего пламени показал себя. Бах, бах, что-то тяжелое врезалось прямо в землю позади Нитяня. Наряду с этими звуками раздавались крики низкоуровневых аутсайдеров и кровавые всплески. Уничтожив фиолетовый световой шар и направив звездный свет с небес прямо на поле боя, Нитянь выиграл немного времени для костяного демона крови, из-за чего тот смог прорвать блокаду. Секундой позже он прибыл на помощь Нитяню, источая ужасающую кровавую ауру. Костяной демон крови стоял спиной к спине с Нитянем. Он постоянно размахивал своими гигантскими костлявыми руками, разрывая наступающих низкоуровневых аутсайдеров в клочья. Вскоре тела мертвых низкоуровневых аутсайдеров образовали целый холм прямо перед костяным демоном крови. Все больше и больше фиолетовой крови вытекало из искалеченных тел, вскоре земля была полностью покрыта ею. «Ваше высочество!» – позвала Гроти Сара. Когда она повернула свое пышное тело, из нее выросли многочисленные шипы, а затем она подлетела к Ли Цзин. Кровавый лотос, на котором сидела Ли Цзин, выглядел так, будто бы он был сделан из кровавого кристалла, внутри которого постоянно мелькали кровавые тени. Ей стало легче, когда она увидела, что костяной демон крови вернулся к Нитяню, и теперь они вместе вырезают толпы низкоуровневых аутсайдеров. В этот момент раздался голоса Фэн Ло, Хун Цань, Ли Фань и Цзуи. Распорядитель, старейшина Ли, мы здесь. Восполнив свои запасы сил с помощью духовных камней, Они наконец достигли центральной площади культа крови. «Ваше высочество!» — снова раздался голос Сары. Она не имела права указывать ему, поэтому она просто позвала его. Она боялась, что если она начнет советовать ему, то он в свою очередь станет раздраженным и начнет действовать опрометчиво. Она только хотела сообщить ему, что теперь, когда Фэн Ло и другие прибыли, операция по уничтожению культа крови обречена на провал. Помимо этого, она стала свидетелем того, как Гротти пробудил свою собственную родовую силу и использовал заклинание вечной ночи, но не смог убить ни теня перед тем, как костяной демон крови вновь вернулся к нему. Являясь высокоуровневым аутсайдером, она прекрасно понимала, как можно правильно использовать процесс с демонизацией. Она знала, что Гротти потерял значительную часть своей жизненной энергии и теперь должен был как можно скорее восстановить свои силы. Он не пережил бы следующий бой. С другой стороны, костяной демон крови убил уже более 200 низкоуровневых аутсайдеров и накопил таким образом невероятное количество силы крови. Она уже и не думала о победе над костяным демоном крови. И это еще если не забывать о том, что для начала ей необходимо справиться с Лицзин. Однако самым невыносимым для нее фактом было то, что демоническая ци в этом районе быстро рассеивалась из-за того, что звездный свет не теня озарял все вокруг. Все эти факты говорили ей о том, что если продолжат бой, то проиграют. Вот почему она дважды предупредила Гротти о текущем положении вещей. Как бы то ни было, он не лишился рассудка. Одним вскриком он приказал всем оставшимся низкоуровневым аутсайдерам атаковать последователей культа крови и Хун Цаня вместе с остальными прибывшими. Затем он крикнул на своем языке: «Отступаем!» Услышав его приказ, остальные 5 высокоуровневых аутсайдеров, включая Сару, немедленно отступили и бросились к нему. Они окружили Гротти, а затем взмыли в воздух и скрылись в густом демоническом ци. Как только низкоуровневые аутсайдеры услышали его приказ, они сразу с криком бросились на воинов человеческой ци. В конце концов, в глазах Гротти и Сары, низкоуровневые аутсайдеры были ничем иным, как расходным материалом, который они могли позволить себе принести в жертву, чтобы выиграть достаточно времени для отступления. Когда они еще не отдалились от культа крови, Гротти издал еще один крик. Только тогда обезумевшие низкоуровневые аутсайдеры перестали атаковать и бежали прочь во всех направлениях, в погоню за ними. «Убейте столько, сколько сможете». Сидя на вершине своего кровавого лотоса, Ли Цзин отдала приказ тем, кто мог противостоять влиянию демонической ци. Теперь, когда верхушка аутсайдеров сбежала, они могли добить оставшиеся 200 низкоуровневых аутсайдеров. Пока остальные мастера культа крови отправились в погоню за аутсайдерами, Ли Цзин осталась на месте. Она не стремилась догнать ни Гротти, ни второстепенных аутсайдеров. Причина заключалась в том, что Нитянь отправился в погоню, а следовательно, костяной демон крови остался с ним, охраняя его словно верный страж. Она понимала, что именно костяной демон крови стал причиной бегства аутсайдеров. Выша-ша-ша. Алый пролетел над рассеянной демонической ци, остановившись в очищенной, освещенной области, где стоял Нитянь. Сразу после прибытия, кровавая аура Ли Цзин рассеялась и, только тогда Нитянь смог четко и ясно разглядеть ее. Летящий к нему человек оказался женщиной лет 30. Ее макияж и необычный стиль одежды сделали ее по-особенному элегантной. На ней было длинное розово-красное платье, и ее пышные бедра были скрещены. Она сидела на кровавом лотосе. Поскольку она уже отменила заклинание, ее алые зрачки возобновили свой оригинальный черный цвет. Схватив нижнюю часть платья одной рукой, она медленно изящно поднялась на ноги. Кровавый лотос постепенно опустился и, когда он находился на уровне 1,5 метра от земли, она мягко ступила на землю. По взмаху ее руки, лотос из кровавого нефрита сделался размером с кулак и влетел прямо в кольцо на ее левой руке. Старейшина, Фэн Ло из кровавого культа хотел объяснить, каким образом пробудился костяной демон крови и почему они задержались с прибытием. Ли Цзин мягко приподняла левую руку. Фэн Ло сразу же сомкнул свои губы и почтительно поклонился, прежде чем вернуться к погоне за низкоуровневыми аутсайдерами вместе с остальными. В этот момент Ли Фань из секты возвышенных облаков спокойно вошел в зону, освещенную ярким светом, где стоял Нитянь. С серьезным и почтительным взглядом Ли Фань посмотрел на Ли Цзин сзади. Элегантная женщина перед ней была одной из немногих воинов ци, которые стояли на вершине пирамиды культуры использования ци в царстве небесного пламени. Ему доводилось слышать множество слухов о ней, и он знал, что она была не только жестокой и беспощадной, но она также славилась своей капризностью. Даже малейшее несогласие может заставить ее потерять рассудок и начать убивать. Однако, благодаря ее смелым решениям культ крови процветал все последнее время. Тот факт, что она осталась на месте вместо того, чтобы выпустить весь свой гнев на бегущих аутсайдеров, каким-то образом заставил Ли Фаня беспокоиться. Ли Фань попытался понять, каков будет ее следующий шаг. В конце концов, она никогда не придерживалась правил. Старейшина. Как только Ли Фань произнес первое слово, он нашел свой собственный голос немного забавным. После того, как он успокоился, он прочистил горло и сказал: «Не Тянь, ученик моего двоюродного дедушки. Он даже смог управлять костяным демоном крови, в которого ваша секта вложила и сердце, и душу. Я думаю, он смог оказать серьезную поддержку обороне вашего культа, но он все еще молод и неопытен. Надеюсь, вы удостоите моего двоюродного дедушку своим уважением и отпустите Ни Тяня», — умолял Ли Фань. «Вы думаете, я собиралась накостить его?» — сказал Ли Цзин, даже не повернувшись лицом к собеседнику. «О, так что вы собираетесь с ним делать?» — озадаченно спросил Ли Фань. «Теперь, когда он пробудил костяного демона крови и стал хозяином самого ценного демона крови нашей секты, он является членом культа крови». Посмотрев в глаза Ни Тяня, Ли Цзин продолжила: «Позже вы сможете сказать Ву Цзи о том, что Ни Тянь больше не является членом секты возвышенных небес. Что, как такое вообще возможно?» — ужаснулся Ли Фань. Глава 209. Властелин всех миров. Глава 209. Почему нет? Ли Цзин наконец повернула голову и посмотрела вопрошающим взглядом на Ли Фаня. Она улыбнулась и тихо сказала: «Я даже не увидела и малой части навыков секты возвышенных облаков в нем. Держу пари, чудной Ву не научил его каким-либо заклинанием секты возвышенных облаков». После короткой паузы она продолжила с улыбкой: «Напротив, я почувствовал намек на ауру нашего культа внутри него. Я могу с уверенностью сказать, что у него есть какая-то связь с нашим культом». Во время испытания измерением зеленой иллюзии Ютун использовала заклинание «Сеть земли» для того, чтобы вонзить бесчисленные струны крови вплоть Ни Тяня. Тем не менее, Ни Тяню каким-то образом удалось впитать все кровяные струны в свое тело и усовершенствовать с их помощью свою кровь. Будучи старейшиной культа крови, никто кроме нее не мог овладеть всеми запретными приемами в достаточной степени, поэтому она с легкостью распознала ауру крови, исходящую от Ни Тяня. Она была уверена, что причина, по которой Ни Тянь был в состоянии пробудить костяного демона крови, имела какое-то отношение к ауре культа крови, текущей в его жилах, вдобавок к его жизненной силе, которую он вложил в него. Улыбка на лице Ли Фань была немного неестественной. Он сказал: «Ни Тянь уже официально сделал моего двоюродного дедушку своим учителем. Это все знают». «И что?» – безразлично выпалила Ли Цзин. «Это не будет проблемой, если чудной Ву отпустит его. Ву уже доказал свою способность к преподаванию с помощью двух своих предыдущих учеников. Плюс он не сможет жить вечно. Я боюсь, он не успеет направить Ни Тяня на правильный путь. К тому же, я смогу дать Ни Тяню все, чего не может дать чудной Ву». Перед тем, как Ли Фань вновь смог что-либо сказать, Ли Цзин холодно вздохнула и сказала: «Кроме того, культ крови потратил огромное количество ресурсов на создание костяного демона крови. Вы сами убедились в его силе, но теперь он выполняет только приказы Ни Тяня. Думаешь, что после этого я позволю ему вернуться в секту возвышенных облаков?» «Но это именно Ни Тянь спас культ крови», — сказал Ли Фань. «Этого недостаточно», — сказала властным тоном Ли Цзин. «Если вы думаете, что я позволю человеку, контролирующему костяного демона крови, так спокойно уйти, то вы заблуждаетесь. Либо он покидает секту возвышенных облаков и присоединяется к культу крови, либо я убью его и освобожу костяного демона крови из-под его контроля. Не говори больше ни слова, Ли Фань. Иди, скажи чудному Ву, что я в любом случае забираю Ни Тяня». Взмах ее руки охватил пучок кровавой ауры. Она окутала Ли Фаня, который как раз собирался что-то сказать, и унесла его прочь, не давая ему высказать слова протеста. После того, как Ли Фань исчез далеко в небесах, она снова посмотрела на Ни Тяня. Ее глаза сверкали ярким светом. «Эксцентричный Ву действительно талантливый учитель», — подумала она про себя. «Этот парень идеально подходит для практики тайной магии нашего культа. Теперь, когда ты пробудил костяного демона крови, ты и наша секта связаны судьбой. Да простит меня чудной Ву». Она собралась сделать Ни Тяня учеником культа крови. В этот момент Ни Тянь сидел на земле, восстанавливая энергию с помощью духовных камней. Ярость забрала почти все его внутренние силы ци. То, что ему было нужно сейчас больше всего, это восстановить силы максимально быстро, чтобы справиться со сложной, постоянно меняющейся ситуацией в царстве небесного пламени. Пока он поглощал энергию из духовных камней, звездный свет все еще пробивался сквозь уже практически полностью рассеянную демоническую ци и сходился точно на нем. Он проверил свое духовное море и понял, что звездный свет соединяется со звездным вихрем внутри него. В тот момент ему казалось, что связь между ним и таинственным измерением уже полностью установлена и теперь продолжает усиливаться. Именно благодаря этой связи и появился звездный свет, который обладал чудесной способностью к очищению демонической ци. Демоническая ци рассеивалась не только в конкретном месте падения звездных лучей, но и в отдаленных областях. Конечно, сила демонической ци и так начала снижаться, поскольку высокоуровневые аутсайдеры были эвакуированы, а низкоуровневые просто сбежали. Звездный свет ускорил процесс очищения. Спустя несколько секунд, большая область вокруг Нитяня была очищена и стала полностью свободной от демонической ци. Теперь здесь вновь можно было видеть небо. Все в этом районе подняли глаза и увидели звездное небо. Среди всех звезд, одна сияла особенно ярко. Теперь, когда центральная площадь была очищена от демонической ци, ученики, притаившиеся за кровавым щитом, могли спокойно выйти и с облегчением вздохнуть. Гигантская тень крови также сжалась по приказу Ли Цзин. Фью. Тень крови внезапно превратилась в вспышку кровавого света, а затем исчезла внутри кольца на пальце Ли Цзин. Спустя некоторое время вся демоническая ци на территории культа крови рассеялась, над этим местом вновь засияла луна. Многочисленные ученики культа крови, обладавшие далеко не самым большим количеством энергии ци, вздыхали. Они были своему выживанию. Смерть была так близко. Наконец-то все закончилось. Я не ожидал, что мы снова увидим небо. Мы пережили это бедствие, и теперь мы в безопасности. Но мне интересно, когда закончится война в царстве небесного пламени. Бум! Костяной демон крови, стоявший рядом с Нитянем, внезапно рухнул на землю. При падении повсюду разлилась фиолетовая кровь. Звук привлек внимание почти всех учеников культа крови, в то время как Ли Цзин, которая стояла рядом с Нитянем, уже начала действовать. В следующий момент Ли Цзин уже стояла на вершине грудной костяного демона крови. Она аккуратно присела и положила свою левую руку с кольцом на огромное сердце костяного демона крови. Как только ее тонкие пальцы соприкоснулись с его сердцем, многочисленные пучки алого света вылетели из ее руки и направились прямо в сердце. С помощью тайной магии она осматривала сердце. Слегка нахмурившись, она сказала: «У него закончилась жизненная сила. Без источника энергии он снова может погрузиться в глубокий сон. Только вливание еще большей жизненной силы могут помочь снова вернуть его к жизни». Оказавшись в сложном положении, она вновь перевела взгляд на Нитяня. Она прекрасно знала, что ей придется полагаться на Нитяня, если она вновь хочет вернуть костяного демона крови к жизни. Ее действия никак не повлияли на ситуацию. Нитянь был единственным человеком, способным пробудить и использовать костяного демона крови. Она почувствовала, что кровь, которую он поглотил во время битвы, все еще текла по его венам, даже несмотря на то, что сейчас он находился в спячке. Аура плоти и крови источалась еще сильнее, чем прежде. Судя по всему, кровь зверя, которую они использовали ранее, не могла и близко находиться рядом с аутсайдерской кровью, если судить по пользе. Возможно, только кровавые демоны, созданные могущественными чужими расами, могут усилить себя с помощью таких методов. Мне кажется, ему еще есть куда расти. До тех пор, пока он может сохранять силу, которую он поглотил, существует вероятность, что однажды он сможет пробудить родовую силу костяного гиганта. Можно с уверенностью сказать, что культ крови никогда не видел кровавого демона, подобного этому, с самого дня его основания. Не говоря уже о царстве небесного пламени, даже в других более могущественных царствах, полностью пробужденный демон крови с силой крови восьмого уровня будет считаться невероятно мощным оружием. Мы не можем потерять такое грозное оружие только из-за секты возвышенных облаков. Оно должно принадлежать нам. Это было тайное решение Ли Цзин. Она была нацелена на то, чтобы удержать Нитяня внутри культа крови, хоть это и означало, что она сделает Ву Цзи своим врагом и разрушит тем самым союз семи сект и культов. Время прошло быстро. Все ученики культа крови, которые преследовали беглых низкоуровневых аутсайдеров, уже вернулись с триумфом. Только несколько из них вернулись в не очень хорошем настроении, они не смогли убить ни одного аутсайдера. Среди толпы Ли Цзин видела Ютун, Цзян Линчжу, Аньши и Чжэнбинь. По-видимому, они бросились к этому месту, как только узнали, что появилась демоническая Ци. На пути к культу крови они встретили учеников культа, и теперь они шли сюда вместе. Цзян Линчжу и Аньши увидели не теня, он восстанавливал силы. Без колебаний они бросились к нему. Однако, когда они приблизились, они увидели старейшину Ли Цзин и остановились. Старший Ли, их охватила застенчивость, а сами они поклонились Ли Цзин издалека. Они пытались понять, почему Ли Цзин стоит рядом с Нитянем. На самом деле никто из них не встречал Ли Цзин лично, но удушающая аура, которую она источала, заставила их убедиться, что элегантная, хорошо одетая женщина перед ними – это Ли Цзин, знаменитая своей жестокостью старейшина культа крови. Поскольку они оба слышали ужасные вещи о ней, они вели себя очень осторожно, опасаясь, что они могут невольно оскорбить ее. Ли Цзин накинула их обоих своим ожесточенным взглядом, прежде чем сказать простым тоном: «Кем вы ему приходитесь?» «Он мой боевой дядя, мой отец, Цзян Чжесу». Цзян Линчжу казалась испуганной. «Я его названная сестра», — сказала Аньши, «драгоценная дочка Цзян Чжесу». Ли Цзин еще раз взглянула на Цзян Линчжу, прежде чем она кивнула и сказала: «С этого момента Нитянь уже не твой боевой дядя, он член культа крови, ты можешь сказать своему отцу, что я требую отпустить его из секты возвышенных облаков». Она даже не потрудилась поговорить с Аньшией. Вместо этого она отошла от Нитяня. «Он восстанавливает силы, вы можете оставаться рядом с ним и наблюдать за ним, но не пытайтесь его разбудить». Раздался ее голос издалека, ее нигде уже не было видно. Лицо Цзян Линчжу то вспыхивало, то гасло. «Член культа крови?» Она перевела взгляд на Нитяня, который восстанавливался, закрыв при этом глаза. Она также не знала, откуда раздался голос Ли Цзин, она была в замешательстве от произошедших здесь событий. На лице Аньши также было выражение растерянности, она безучастно смотрела на Нитяня. Ютун, которая почтительно стояла рядом с Шэньсю, извинилась: «Простите меня, старейшина, я не успела вовремя помочь защитить секту». «Ты все правильно сделала», — спокойно сказала Ли Цзин, она будто бы знала, что произошло между Ютун и Нитянем. «С сегодняшнего дня Нитянь твой младший брат по оружию, мне нужно, чтобы ты забыла о своей вражде к нему». «Какого?» — сказала Ютун, словно ее ударило громом. Глава 210. Властелин всех миров. Глава 210. Немного нахмурившись, Ли Цзин сказала: «Ты меня не слышала? Хорошо, я скажу это еще раз. С этого момента Нитянь станет твоим младшим братом по оружию, и ты забудешь о том, что произошло между вами». Ютун склонила голову и промолчала несколько секунд, прежде чем ответить: «Поняла, хорошо». Ли Цзин больше не сказала ни слова. Под звездным небом плечи Ютун не могли перестать дрожать. Видимо, решение Ли Цзин сильно потрясло ее. Однако она не осмелилась ослушаться или спорить с ней. Она могла только подчиняться ей. В конце концов, она ясно знала старейшину. Она также ясно знала, что бывает с теми, кто осмелится ослушаться ее приказов. Она могла только попробовать постепенно забыть все те неприятные инциденты, которые имели место быть между ней и Нитянем. Ее наставница, Шэньсю, заметила ее печаль и негодование. Она коснулась ее головы и тихо сказала: «Дитя, Нитянь стал ценным приобретением для нашей секты. Я слышала о том, что произошло между вами, но как только он пробудил костяного демона крови, он просто обязан стать одним из нас». В конце концов, Шэньсю прошла вместе с Ли Цзин через многое. Она понимала, что теперь, когда она приняла окончательное решение, никакие чужие чувства не могли изменить это решение. После того, как она дала поручение Ютун, Ли Цзи повернулась посмотреть на Цзауи, Хун Цаня и других. Последователи других сект подошли к ней, они заметили ее зазывающий взгляд. С ними также был и Ли Фань, которого она сначала отозвала, а затем вернула в культ вместе с остальными. Даже Хун Цань, который был представителем секты Ада, говорил с ней очень осторожно: «Старейшина Ли, не могли бы вы рассказать нам, что случилось с Царством Небес Пламени в то время, когда мы ушли?» Услышав слова Хун Цаня, выражения всех тех, кто вернулся с испытания Небесных Врат, стали мрачными и обеспокоенными. Смирение быстро распространилось среди них. «Ужасные вещи», — спокойно ответила Ли Цзин. Затем она продолжила и коротко объяснила им о войне между семью сектами и чужаках, пытающихся захватить эти земли. Вскоре после того, как Хун Цань и другие вошли в небесные врата, война прекратилась. Однако в то же время большое количество аутсайдеров вошло в царство небесного пламени через открытые пространственные разломы. Большинство из них были низкоуровневыми, слабыми, но также среди них были и высокоуровневые, сильные. Однако, зная, что их ловушка для демонов под названием «Чистилище» разрушена, а вражеские демоны вскоре вторгнутся в царство через эти пространственные разломы, секта ада эвакуировалась еще до прибытия демонов. Большинство их влиятельных мастеров были разбросаны по подконтрольным им городам, а другие стали членами призрачной секты. Эксперты из шести других сект также узнали, что чистилище утратило свое влияние и что солдаты чистилища также осознали, что у них не будет стен для обороны, если они предпочтут защищать секту ада. Поэтому они вернулись к тем сектам, которые были для них уважаемы. Таким образом, они могли не только сражаться с аутсайдерами с помощью своих великих защищающих секты заклинаний, но и могли даже приютить кланы, которые цеплялись за них. Как они и ожидали, довольно скоро бесчисленные аутсайдеры наводнили царство небесного пламени, распространившись, чтобы напасть на все секты. Они отправили некоторых из своих лучших воинов в города, где находились эксперты из секты ада. Война между аутсайдерами и семью сектами немедленно развернулась и распространилась во все уголки царства небесного пламени. Позже, когда духовная ци неба и земли была загрязнена, а демоническая ци затопила некоторые части царства, порталы телепортации потеряли свой эффект. Сообщение между семью сектами становилось все труднее. Со временем они постепенно потеряли связь друг с другом. Например, когда культ крови был осажден аутсайдерами, им стало труднее и труднее получать информацию от других сект. Последние новости, которые они получили, говорили о том, что секта Сумеречной долины уже была разграблена вторгшимися аутсайдерами. Большинство их воинов ци погибли от рук аутсайдеров, лишь немногие успешно прорвали осаду, их нынешнее местоположение неизвестно. Поскольку некоторые влиятельные мастера из секты ада присоединились к защите призрачной секты, они оказались в тупиковой ситуации, окруженные основной армией аутсайдеров. Поскольку секта духовного сокровища потеряла свое выжигающее небеса пламя, у них не было выбора, кроме как отправиться в секту возвышенных облаков и присоединиться к их лагерю. В то же время, поскольку секта мистического Туммана была не такой сильной, как другие секты, аутсайдеры не использовали большого количества своей силы для нападения на них, поэтому они смогли защитить себя. Однако все знали, что основная сила аутсайдерской армии была направлена на секту призрака. После того, как призрачная секта проиграла сражение, элитные аутсайдеры отправились в секту мистического Тумана и секту возвышенных облаков. Эти две секты не были способны отразить такую атаку. Великие силы в других измерениях прекрасно знали, что происходило в измерении царства небесного пламени, но никто из них не ответил на просьбу секты ада о помощи. Воины человеческой ци, как и мастера из других восьми измерений, ответили безразличием. Секта ада пылала яростью. Как бы то ни было, они были не способны что-либо предпринять. Ли Цзин спокойным тоном дала развернутое объяснение нынешней ситуации в других сектах. Затем она продолжила. Наша секта также понесла большие потери, но благодаря пробуждению костяного демона крови мы избежали нашей погибели. Семь сект падают вместе, как одно целое. Несмотря на то, что мы заставили аутсайдеров отступить, мы не повредили целостности их армии. Все убитые аутсайдеры были простой пехотой, рядовыми солдатами, пушечным мясом. Мы восстановимся как можно быстрее, а затем я приведу некоторых мастеров стадии Великого Неба и экспертов земного измерения для поддержки призрачной секты. Пока призрачная секта способна сопротивляться, у Царства Небесного Пламени есть надежда. Кроме того, я сомневаюсь, что все аутсайдеры придут сюда в попытках захватить Царство Небесного Пламени, в попытках захватить его и сделать своим домом. Они должны понимать, что если они отправят все свои силы на войну, то остальные восемь измерений почувствуют угрозу и не будут сидеть сложа руки. Это что-то вроде ответной меры. И у аутсайдеров, и у воинов человеческой ци дела на территории падающих звезд. Я считаю, что вторжение в Царство Небесного Пламени – это только начало. Ли Цзин внезапно остановилась и повернулась, чтобы взглянуть на Нитяня. Окинув взглядом Нитяня, она сказала Ли Фаню: «Причина, по которой мне нужно удержать Нитяня в своей секте, заключается в том, что он способен контролировать костяного демона крови, даже несмотря на то, что косятный демон крови не пробудился до конца и нам неизвестна его полная мощь. Если он захочет пробудить его полностью, ему придется изучать тайную магию культа крови. Заклинания, которые могут быть изучены только последователями культа крови. Я гарантирую вам, что после того, как он присоединяется к нашей секте и будет практиковать эти тайные магии, он вскоре станет таким же могущественным, как мастер продвинутой стадии, и его костяной демон крови сможет более эффективно повышать свою силу с помощью заклинания поглощения крови. К тому времени он станет по-настоящему опасным орудием в руках культа, и мы сможем одолеть аутсайдеров-захватчиков. Я считаю, что Ву Цзи согласился бы на то, что ему бы пришлось расстаться с учеником ради восстановления мира и безопасности в царстве небесного пламени. Только теперь Ли Цзин перевела взгляд на Ли Фаня и сказала спокойным тоном: «Надеюсь, ты сможешь объяснить мои намерения своему мастеру». Нитянь стал решающим фактором в том, сумеем ли мы изменить ситуацию и спасти царство небесного пламени. Я обещаю, что как только он вступит в наш культ, я лично обучу его всем заклинаниям и не утаю от него ни одного заклинания. «Хорошо, я передам ваше сообщение моему мастеру», – тихо сказал Ли Фань. Выслушав объяснение Ли Цзин, он теперь лучше понимал, почему она настаивала на том, чтобы сделать Нитяня учеником своего культа. «Надеюсь, что Нитянь сможет вновь пробудить костяного демона крови», – закрыла глаз Ли Цзин после этих слов. Услышав эти слова, все посмотрели на Нитяня. Никто и не ожидал, что Нитянь, достигший таких успехов в испытании небесных врат, станет таким важным звеном в защите царства небесного пламени. Они окинули Нитяня оценивающим взглядом. Он восстановил силы лишь наполовину. Помимо духовных камней, звездный свет также восстанавливал энергию Ци внутри него. Когда у него возникло ощущение, что его духовная сила была почти полностью восстановлена, он выпустил пучок психической энергии, чтобы осмотреть гексаграмму, которая была татуировкой на его груди. Как только он вошел в гексаграмму, первая часть заклинания раздробленных звезд развернулась перед его глазами, каждый символ был предельно ясным. Без колебаний он начал заучивать их и созерцать глубокие истины, которые они содержали. Вскоре море захватывающих тайн увлекло его с головой. В то же время он почувствовал, что во время обучения его псионная энергия быстро иссякает. Глава 211. Властелин всех миров. Глава 211. Совсем скоро он понял, что он потерял половину запаса духовных сил, поэтому он вернул пучок псионной энергии из гексаграммы. Как бы то ни было, за время обучения и созерцания он смог познать основы заклинания разделенных звезд, поэтому он мог приступить к практике. Затем он снова сосредоточил свое внимание на том, чтобы направлять падающий звездный свет в вихрь звездного света в своем духовном море. Вращение вихря звездного света было необычным. Иногда оно ускорялось, а иногда замедлялось. Иногда поток менялся и вращался в другом направлении. Лучи звездного света были невероятно чисты. В любом случае, они становились все чище и чище. Спустя некоторое время в нижней части вихря звездного света образовались жидкие капли звездного сияния. Способ работы вихря звездного света значительно отличался от других типов энергии в его духовном море. Когда он практиковал заклинание поглощения Ци, духовная энергия, которую приносило заклинание, проходила через округление, а затем текла к далекому краю его духовного моря и постепенно нарастала к центру. Культивирование Ци на стадии малого неба заключалось в непрерывном совершенствовании духовной энергии и наполнении духовного моря туманной, очищенной духовной энергией. Тем не менее, звездный свет Нитяня направился в свой вихрь звездного света с помощью заклинания разделенных звезд, превратившийся в жидкие капли звездной росы после процесса поглощения. Эти капли звездной росы казались принципиально отличным от туманной духовной энергии, поскольку внутри них, казалось, хранилось множество тайн и секретов. С течением времени на дне вихря звездного света образовывались все новые и новые капли, которые вскоре собрались в небольшой водоем. Время прошло быстро. Вскоре ночь начала подходить к концу, близился день. С первыми лучами солнечного света Нитянь все еще мог передать небольшое количество звездного света в свой звездный вихрь, но эффективность была значительно ниже. На небе появилось солнце, и Нитянь больше не мог поглощать звездный свет. Только тогда он наконец очнулся от восстановления силы и прекратил свое созерцание заклинания разделенных звезд. Он чувствовал себя полным духовных сил. Похоже, что водоем со звездной росой в его звездном вихре можно было использовать как источник энергии. Он потратил много псионной энергии, чтобы пройти только малую часть заклинания разделенных звезд. Он только научился создавать звездную росу, но он даже не научился использовать ее. Аньши, которая сидела рядом с ним, был в первой, кто заметил его пробуждение. Она немедленно остановила свою выработку энергии и повернулась, чтобы посмотреть на него с очаровательной улыбкой на лице. «Ты наконец проснулся». В ее руках было несколько духовных камней. Видимо, она сама только восстанавливала силы. Выслушав ее, Цзян Линчжу открыла глаза. Она посмотрела на Нитяня затуманенными глазами и сказал: «А во, уже утро». В отличие от Аньши, Цзян Линчжу не восполняла энергию с помощью духовных камней. Скорее всего, она просто заснула во время выработки энергии. С тех пор, как она вернулась с испытания небесных врат, у нее не было много времени для отдыха. Интенсивная демоническая ци и жестокие набеги аутсайдеров сделали свой вклад в отсутствие ее отдыха. С помощью глубокого сна она восстанавливала свой ясный и чистый ум. «Да, я рад, что вы все в порядке». С улыбкой на лице Нитянь оглянулся и увидел, что Хун Цань, Фэн Ло, Ли Фань и другие выжившие на испытании небесных врат были собраны вокруг Ли Цзин, рассказывая ей о произошедших событиях во время испытаний небесных врат, в то время как она просто молча сидела посередине. Ютун сидела рядом со своим учителем, Шэнь Сю, но она все время обращала внимание на Нитяня. В тот момент, когда Нитянь проснулся, она мгновенно заметила это и посмотрела на него необычайно задумчивым взглядом. Ученики культа крови с низким количеством потенциалом наращивания энергии ци очищали поле битвы вокруг территории культа. Разгромленные стены и разбросанные камни можно было увидеть на каждом углу культа крови, под некоторыми из которых можно было увидеть мертвые тела учеников и низкоуровневых аутсайдеров. Лица тех, кто убирался здесь, выражали ужас, так как они испытывали боль во время выполнения своей работы. Некоторые даже плакали. Тем не менее, лица мастеров стадии Великого Неба не имели каких-либо особых выражений, они как будто смерть многих их товарищей по культу была чем-то естественным. Все те, кто собрался вокруг Ли Цзин, источали безразличие. По-видимому, они не были потрясены потерей своей секты. Оглянувшись, Нитянь посмотрел через плечо и увидел, что костяной демон крови лежит на земле. Даже несмотря на сильную ауру, костяной демон крови не подавал каких-либо признаков жизни. Затем он понял, что костяной демон крови растратил всю свою жизненную силу. Если он хочет снова пробудить его, ему придется применить тот же метод, который он использовал до этого. С этими мыслями он молча вынул несколько кусков мяса зверя из своего браслета и начал жевать. Мясо духовного зверя содержало богатую жизненную силу. Потребляя его, он мог бы быстро восстановить жизненную силу, которую он потерял, проливая кровь на сердце костяного демона крови. «Ли Фань, теперь ты можешь поговорить с Нитянем», — выпалила Ли Цзин. «И после этого ты можешь остаться в секте крови или взять Цзян Линчжу и уйти». Удивившись, Ли Фань обернулся и увидел, что Нитянь уже проснулся. Он встал и подошел к Нитяню, прежде чем сказать: «Нитянь, факт того, что именно ты пробудил костяного демона крови, вызвал у тебя некоторые проблемы. Старейшина Ли требует, чтобы ты стал учеником культа крови, а мне она поручила вернуться в секту возвышенных облаков, чтобы доставить сообщение». Ли Фань вздохнул и продолжил: «Когда я вернусь и узнаю, что они решат, я сообщу своему мастеру и двоюродному дедушке». «Чего?» — сказал Нитянь, его глаза начали моргать в несколько раз чаще. «Она хочет, чтобы я присоединился к секте крови?» Ли Фань с горечью улыбнулся. «Костяной демон крови слишком важен для их культа, и она никогда не позволит тебе, нынешнему владельцу костяного демона крови, вернуться в секту возвышенных облаков. Костяной демон крови может даже изменить ход войны и определить судьбу царства небесного пламени, так что...» Он покачал головой и сказал в отчаянии: «По правде говоря, я боюсь, что твой мастер может согласиться на ее предложение, если это действительно может изменить ход войны». В этот момент Нитянь не понимал ни слова. Цзян Линчжу, которая сидела рядом с ним, склонила голову и ничего не сказала. Даже она понимала, что Ли Цзин права. Когда на карту поставлено выживание царства небесного пламени, нет места таким мелочам, как это, Нитянь должен был остаться здесь. Узнав от Ли Фаня, что все царства небесного пламени находятся под угрозой, первое, что пришло в голову Нитяню, это вопрос безопасности его деда и тети, поскольку они были самыми важными людьми в его жизни. Если аутсайдеры захватят царство небесного пламени, то что же тогда будет с городом темных туч? Он также очень заботился о Ву Цзи, но он был уверен, что если учитывать его уровень силы, то Ву Цзи смог бы спасти себя, даже если царство небесного пламени падет. Больше всего он волновался за судьбу города темных туч, что если город захвачен аутсайдерами, а ни Дунхэ и ни Цань убиты. «Я не знаю», — нахмурившись сказал Ли Фань, «но я могу заверить тебя, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти твоего деда и тетушку на обратном пути в секту возвышенных облаков, и я сделаю все возможное, чтобы защитить их». После короткой паузы Ли Фан добавил, «если они, конечно, все еще живы». Лицо Нитяня омрачилось после этих слов. Некоторое время он размышлял, а затем достал все предметы, необходимые для культивации энергии. Он забрал их с тел чужеземцев, владеющих ци. Он сказал, «это мне не сильно пригодится. Теперь, когда я останусь здесь, Бог знает как долго, я хочу, чтобы вы вернули эти вещи и считали их моим скромным вкладом в секту возвышенных облаков». Ли Фань смотрел глубоко в его глаза несколько секунд. После этого он отодвинул все эти предметы и сказал, «нет ничего плохого в том, что ты останешься здесь. Насколько я знаю, у тебя будет шанс вернуться в секту возвышенных облаков, когда царство небесного пламени будет в безопасности вновь. Мне нужно пора идти вместе с Линчжу. Береги себя». «Ты тоже, дядя Ли», — сказал Нитянь. «Обязательно Ли Фань подозвал Цзян Линчжу кивком головы. Им нужно было идти». В тот самый момент Ли Цзин обратилась к Шэнь Сю и сказала, «старшая сестра Шэнь, мне нужно, чтобы ты сопроводила их обратно в секту возвышенных облаков. Кроме того, помоги Ли Фаню найти двух родственников Нитяня в городе темных туч. Защити их и приведи их сюда, в культ крови». Похоже, она слышала весь разговор Нитяня и Ли Фаня. Шэнь Сю встала и сказал, «будет исполнено». Увидев, что Ли Фань и Цзян Линчжу уходит, Ань Ши отошла от Нитяня и с неуверенностью сказала, «я пойду с вами». Ли Фань покачал головой и сказал, «нет необходимости, культ крови только что отбил атаку аутсайдеров, поэтому я считаю, что это, вероятно, самое безопасное в данный момент место в царстве небесного пламени. Даже если выжившие из секты духовного сокровища теперь помогают защищать секту возвышенных облаков, будет все равно довольно непросто пройти через осаду аутсайдеров в секте возвышенных облаков. Но мой клан также находится в городе темных туч», — сказала Ань Ши. Ли Фань на мгновение замер и затем сказал, «хорошо». Он знал, что Ань Ши беспокоилась о клане Ани и ее сестре, Анин. Хоть он и знал, что путь назад будет полон ужасных вещей, он и не думал, что Ань Ши захочет говорить с ним об этом. Нитянь тоже знал, что она решила уходить, поэтому он сказал с серьезным тоном, «сестра, позаботься о себе, мы скоро встретимся вновь». Глаза Ши загорелись от радости. «Ты тоже береги себя, как повелевает наш руководитель, я провожу вас в секту возвышенных облаков». Нитянь видел, как впереди него спускалась Шэнь Сю. Глядя на него, она сказала, «пока твой дедушка и тетя все еще живы, я обязательно найду их и приведу сюда». Нитянь встал и почтительно поклонился. «Большое спасибо». Он слышал, что Шэнь Сю уступает по силе лишь Ли Цзин. Теперь, когда она дала ему обещание, он был вполне уверен, что она сможет вернуть его дедушку и тетю. Если они все еще живы, то Шэнь Сю сможет защитить их и привести сюда. Культ крови продемонстрировал свою готовность пойти на многое, лишь бы разрешить все его проблемы и заставить его остаться в секте крови. Сразу после того, как она закончила говорить, Шэнь Сю повела Ли Фаня, Ань Ши и Цзян Линчжу. Цу Хэн из секты Сокровища Духа присоединился к ним. Ученики секты Мистического Тумана также оставили культ крови и направились в свою секту. Только ученики секты Сумеренной Долины решили остаться здесь, поскольку они знали, что их секта захвачена. Хун Цань из секты Ада и Цзоу и из призрачной секты планировали провести следующие два дня, восстанавливая силы, а затем присоединиться к защите призрачной секты. Когда все было улажено, культ крови вернулся к мирной жизни. Некоторые ученики культа крови выходили на сбор крови аутсайдеров с мертвых тел. Эта кровь была необходима для подготовки к реформе великих заклинаний, защищающих секту. Одетая в длинное платье, Ли Цзин изящно подошла к Нитяню и сказала, «теперь я научу тебя такому заклинанию, которое позволит тебе получить реальный контроль над костяным демоном крови». Глава 212. Когда Ли Цзин начала двигать своими огненно-красными губами и начала рассказывать Нитяню о чарах для управления демоном, все добровольно покинули их, в том числе ученики из секты Сумеречной долины и последователи призрачной секты. Даже если бы они хотели подслушать сказанное, они не смогли бы услышать ни слова, поскольку Лицзин уже сделала область вокруг них звуконепроницаемой. Медленно и плавно она рассказывала Нитяню обо всех чудесах и секретах чар для управления демоном. Нитянь ничего не говорила и спокойно запоминал каждое произнесенное ею слово. Позже, когда Лицзин объясняла метод культивирования энергии, он иногда задавал вопросы. Лицзин потратила целое утро, обучая Нитяня заклинанию управления демоном. В полдень Лицзин наконец закончила свой урок и, глядя на Нитяня своим пронзительным взглядом, сказала: «У тебя будет 2 дня на отработку заклинания, но при этом ты можешь подходить ко мне, когда будешь испытывать какие-либо затруднения. Через 2 дня мы отправимся в призрачную секту, и нам понадобится, чтобы ты пробудил костяного демона крови. Мы собираемся использовать его для защиты призрачной секты от аутсайдеров». «Ну что ж, ладно», — Нитянь кивнул. «Итак, это все на сегодня». Она задумалась на мгновение, прежде чем кольцо на ее пальце внезапно засияло ярким светом. В следующий момент в ее ладони появилось 4 таблетки восстановления духа. «Я слышала, что у тебя отличная терпимость к сильным лекарственным эффектам таблеток восстановления духа. Ты можешь использовать их, чтобы восстановить свою псионную энергию». Она передала ему таблетки восстановления духа. «Спасибо». Без каких-либо колебаний Нитянь схватил все таблетки и сразу же проглотил их. В настоящее время он полностью восстановил свою духовную силу, и его физическая сила также постепенно увеличивалась, пока он переваривал мясо зверя. Только его псионная энергия все еще была довольно низкой, он потратил ее в больших количествах для изучения первой части заклинания раздробленных звезд. Будучи опытным мастером, Ли Цзин легко заметила его проблему и, таким образом, дала ему 4 таблетки восстановления духа. «Не перегружай свою псионную энергию вновь». Ли Цзин слегка нахмурилась, как будто видела, что он использовал свою псионную энергию для изучения заклинания раздробленных звезд. «Для тебя сейчас самое главное – изучать чары управления демоном. Когда ты овладеешь ими в полной мере, лишь только тогда ты сможешь получить полный контроль над костяным демоном крови и раскрыть весь его потенциал. Я отвечу на все твои вопросы относительно заклинания управления демоном, в то время как Ютун позаботится о том, чтобы у тебя было все необходимое». С этими словами Ли Цзин обернулась и покинула площадь. Притупленный взгляд Нитяня на ее изящную фигуру, исчезающую вдалеке, вызвал в сердце Нитяня двойственные эмоции и ощущения. Он все помнил, что во времена конвенции о сокровищах в секте сокровища духа Луна была окрашена в цвет крови, а Ли Цзин сидела на своем летающем лотосе цвета крови и командовала гигантским монстром крови, разрывая пламя формацию всепоглощающего пламени и убивая бесчисленных последователей секты сокровища духа. Его преследовали мощные мастера культа крови, он едва смог сбежать. Никогда еще он не думал, что однажды эта жестокая женщина сядет рядом с ним и будет учить его секретным чарам культа крови. Ли Цзин прибыла в район, где собирались все ученики культа крови. Ее взгляд пронесся сквозь толпу, она заметила Ютун и сказала спокойным тоном: «Ты будешь ответственной за доставку еды в комнату Нитяня в течение следующих 2 дней. Предоставь ему все, что ему нужно. Если он попросит что-нибудь такое, чего ты не сможешь для него достать, то обязательно иди и найди меня». Ютун почтительно ответила: «Как прикажете, старейшина». «Хорошо», — слегка кивнула Ли Цзин в ответ. На следующий день Нитянь тренировался в своей комнате. Прежде всего, он восполнил свою псионную энергию 4 таблетками восстановления духа и направил дополнительную энергию к 7 раздробленным звездам в его душе. Затем он сосредоточился на изучении заклинания управления демоном. Это была тайная магия, которая позволяла людям взаимодействовать с демонами крови. Для этого существовало 2 способа – скрепить связь кровью или взаимодействовать с ним через резонанс их душ. По словам Ли Цзин, поскольку у низших демонов крови даже не было души, заклинателю пришлось бы установить связь с ним при помощи крови. Тем не менее, высшие демоны крови, такие как костяной демон крови, обычно обладали неполноценной душой, поэтому заклинатель мог общаться с ними через резонанс их крови или души. Во время попыток усовершенствовать костяного демона крови, Шэньсю когда-то насильно вливала в него свою кровь. Она даже запечатала неполную душу демона в костной крови в жемчуге кровавого духа, взращивая ее своей кровью день и ночь. Если бы он пробудился во время этих процедур, то Шэньсю стала бы его хозяином. Тогда Шэньсю смогла бы взаимодействовать с ним и контролировать его через связь между ее кровью и кровью демона, с которой она смешивала свою кровь. Ну или же она могла использовать резонанс его души, которую она запечатала в кровавую жемчужину духа. Однако из-за слабой выработки Ци Уютун, она не смогла подавить восстание его неполноценной души, которая в конечном итоге вырвалась из-под контроля кровавой жемчужины крови. Именно тогда Шэнь Сю потеряла свой последний шанс получить контроль над костяным демоном крови. Ли Цзин посоветовала Ни Тяню попытаться пробудить костяного демона крови через резонанс души, так как этот метод был более продвинутым. Тем не менее, Ни Тянь больше доверял другому методу. В конце концов, он уже успешно пробудил костяного демона крови, используя свою кровь. Следовательно, он планировал попробовать оба метода. Но для того, чтобы убедиться, что он понял суть обоих методов, прежде чем использовать их на костяном демоне крови, он намеревался сначала поработать с несколькими низшими демонами крови и посмотреть на результаты. Посреди ночи, Ни Тянь, который был вполне уверен в своем понимании чар управления демоном, стал нетерпеливым и беспокойным. Когда он собирался встать на ноги и уйти, Ютун вошла в его комнату, держа в руках большое серебряное блюдо. Когда она подошла, Ни Тянь увидел на блюде много свежих фруктов и жирное жареное мясо зверя. «Вот твоя еда на день». Она поставила тарелку рядом с Ни Тянем и быстро повернулась, как будто она не хотела проводить ни секунды более в комнате. «Подожди», — тихо сказал Ни Тянь, — «вам еще что-то нужно». Повернулась и сказала Ютун: «Мне нужно еще 8 тарелок с едой», — спокойно ответил Ни Тянь. «Я ем больше, чем обычные люди». «Хорошо». Ютун повернулась и подошла к двери. Когда она вышла, она презрительно пробормотала про себя: «Надеюсь, твой желудок разорвется и убьет тебя». Спустя несколько мгновений она вернулась в комнату Ни Тяня, держа в руках две гигантские тарелки, наполненные всякой едой. Когда она подошла к нему, она обнаружила, что Ни Тянь уже опустошил первое блюдо. Ютун была поражен такой скоростью, затем она положила пищу и ушла. Спустя некоторое время, когда она вернулась с тремя еще более гигантскими тарелками с едой, она все время смотрела на Ни Тяня, как будто она не верила, что Ни Тянь действительно съел всю пищу. Ей казалось, что он играет с ней, поскольку он теперь знал, насколько он важен для Царства Небесного Пламени. Она не верила, что кто-то действительно может есть так много пищи. Однако, как только она вошла в комнату, она увидела, что Ни Тянь жадно поглощал всю принесенную пищу. Зная, что она не сможет съесть даже одно блюдо в течение целого дня, она наблюдала за тем Ни Тянем, который словно голодный волк пожирал пищу. Теперь она была уверена, что это не трюк и не притворство. Спустя мгновение она вновь пришла в себя после размышления и отправилась за оставшейся пищей для Ни Тяня. Спустя некоторое время Ни Тянь закончил есть под присмотром Ютун. Он отрыгнул и сказал сонно: «Теперь дайте мне демона крови. Я хочу испытать заклинание управления демоном». Нахмурившись, Ютун выпалила: «Ты что, шутишь? Ты едва узнал это заклинание. Я не могу гарантировать, что добьюсь успеха, но попытка не пытка, не так ли?» — сказал Ни Тянь. «Большинство наших низших демонов крови погибло, сражаясь с аутсайдерами, а аутсайдеры съели их тела», — объяснила Ютун. «Все те, что остались в живых, это высшие демоны, и у них есть свои собственные хозяева. Ты не сможешь ими управлять. Ты можешь проводить свои эксперименты на костяном демоне крови». В этот момент в ее глазах появилось выраженное негодование. Она все еще не могла поверить, что Ни Тянь украл самое мощное оружие их секты, костяного демона крови. Ему даже удалось пробудить его и взять под собственный контроль. Только костяной демон крови? После некоторого колебания Ни Тянь махнул рукой, сказав ей, что он больше не нуждается в ее услугах. Ютун ушла, но в ее взгляде четко прослеживалось желание убить Ни Тяня. После того, как она ушла, Ни Тянь встал на ноги. Глубоко нахмурившись, он подошел к месту, где упал костяной демон крови. Стоя лицом к его гигантской ноге, он протянул руку и ткнул в нее пальцем. Он хотел посмотреть, сможет ли он установить связь с ним через энергию в их крови. Какого? В тот момент, когда кончик пальца Ни Тяня соприкоснулся с костью гиганта, брови Ни Тяня нахмурились. В тот момент у него внезапно появилось сильное чувство. Он мог почувствовать, как работали его внутренние органы, а мясо зверя, которое он съел до этого, теперь быстро выпускало пучки плоти в каждый уголок его тела. Обычно он чувствовал нечто такое, когда он ел много мяса зверя. Тем не менее, на этот раз все было по-другому. Глава 213. Вместо того, чтобы приступить к заклинанию управления демоном и попытаться установить связь с костяным демоном крови, он оттянул руку, а затем тщательно осмотрел себя и свое псионное сознание. Он увидел бесчисленные лучи энергии, плывущие из его живота по направлению к каждому уголку его тела. Сердце билось все более и более энергично, все пучки энергии начали сходиться на нем. Эссенция, которая вырабатывалась из кусков мяса зверя, усилила его инстинкты и делала каждую клеточку его тела сильнее. Именно поэтому его тело выглядело более сильным и жестким по сравнению с другими воинами человеческой ци его возраста. Однако на этот раз все было иначе. Энергия, которая возникала внутри его внутренних органов, не приливала к его мускулам или костям, а скорее всего текла к его сердцу. Стоя рядом с гигантской ногой костяного демона крови, он сосредоточил все свое внимание на том, что именно вызывало подобное изменение. Пучок энергии его духа направился к сердцу и замер, наблюдая. Внутри сердца сочилась энергия, но удивило его не это. Он заметил тонкую зеленую нить энергии, смотанную на самом дне его сердца. Он не знал, что это такое, поскольку замечал это впервые. Пуэк духовной энергии подплывал все ближе и ближе к зеленой нити, наблюдая и осматривая ее очень аккуратно. Он ощутил ауру древней жизни внутри этой нити. Это может быть некая форма жизненной энергии или источник родовой силы. Осматривая ее дальше, он пришел к еще одному неожиданному выводу. Внутри свернувшейся зеленой нити энергии лежали бесчисленные полупрозрачные и сверкающие струнки крови, которые были очень похожи на волосы. Они переплетались друг с другом и, казалось, наполнялись зеленой энергией. Если бы зеленая нить энергии была живым существом, то эти сверкающие кровяные струны бы его точкой зенита. Когда пучок его духовной энергии погрузился еще глубже, он обнаружил, что крошечные зеленые точки плавают в кристаллоподобных струнах крови. Каждый из них сиял ярким зеленым светом, как если бы они были таинственными символами, несущими глубокие истины крови. Родовая сила. Выражение лица ни теня мерцало. Затем он обнаружил, что все лучи энергии, которые были находились внутри его сердца, начали безумно быстро сходиться и исчезать внутри зеленой нити. Красные пучки энергии были телесной энергией, полученной из мяса зверя. Однако, как только они вошли в его сердце, они, казалось, были полностью поглощены зеленой нитью энергии. Вскоре последний пучок телесной энергии исчез внутри зеленой нити. Однако, зеленая нить все еще была голодна. Она извивалась словно мистический питон, рыскающий в поисках пищи. Когда он понял, что не может найти никакой новой добычи, он наконец успокоился и снова свернулся клубком. Именно в этот момент Нитиня охватило сильное головокружение. Под наблюдением пучка его духовной энергии, нить вдруг стала сиять ослепительно ярким зеленым светом. В то же время зеленые пятна на сверкающих кровяных струнках быстро переместились в другое место. Родословная энергия, талант, передача жизни. Вдруг Нитянь произнес несколько неясных слов. Они были настолько чисты и незабываемы, словно они были выжжены в глубине его души. Внезапно его сердце забилось с невероятной скоростью, и его пучок его сознания был мгновенно изгнан из сердца. Перед тем, как пучок его сознания вырвался из сердца, он увидел, что его сердце наполнено ослепительным зеленым светом. Однако это заняло всего долю секунды. Почти сразу же свечение прекратилось, и зеленая нить вновь смоталась в клубок, затихла и успокоилась. Он все еще мог видеть и осознавать выгравированные в его душе слова. Наоборот, они становились более понятными и ясными. «Во мне родилась родовая сила и дала мне еще один талант – перекачка жизни». Наконец прозрел Нитянь. Хуаму однажды сказал ему, что он особенный. После испытания небесных врат он был уверен, что в крови Нитяня содержится необычная родовая сила. Возможно, из-за низкого уровня ци эта сила никак не проявляла себя до этого. Вероятно, из-за резкого скачка в развитии выработки ци сила наконец-то проявилась, наделив Нитяня первым новым талантом – перекачкой жизни. Он все еще стоял рядом с ногой костяного демона крови, его глаза были закрыты и неподвижны, он созерцал первый талант его родовой силы. Ему казалось, что это событие было как-то связано с пробуждением костяного демона крови. Возможно, что проливая собственную кровь на сердце костяного демона крови, он имел опыт в использовании перекачки жизни. Ему казалось, что пробуждение конкретно этого родового навыка было слишком своевременным, как будто его тело знало, что именно нужно ему в данный момент. Закрыв глаза, Он изо всех сил пытался овладеть глубокими истинами новообретенного родового навыка. Он уже и забыл, что он пришел попрактиковаться в заклинании управления демоном. Ютун стояла примерно в 10 метров от него, незаметно наблюдая за ним. Она видела, как Нитянь прикоснулся к костяному демону крови пальцем, а затем быстро убрал руку. Затем она обнаружила аномально сильные колебания энергии внутри его тела. Несмотря на то, что она почувствовала некоторые отклонения, она не смогла обнаружить радикальные изменения в сердце Нитяня, как бы она ни старалась. На самом деле никто не мог, даже старейшина Ли Цзин. Прошло очень много времени. Закончив освоение первого родового таланта, Нитянь медленно открыл глаза. Глубоко вздохнув, он вскочил на грудную клетку костяного демона крови. Нитянь присел и прижал руку к его гигантскому серовато-коричневому сердцу, пытаясь начать перенос жизни. В тот момент, когда он сосредоточился на этой мысли, нить зеленой энергии в его сердце внезапно начала излучать яркий свет. Бесчисленные кристалловидные струнки крови внутри него и зеленые пятна, текущие внутри этих самых струн, воссияли ослепительным светом. Внезапно, чрезвычайно тонкая нить зеленой энергии отделилась от сердца и вылетела. Внутри нее не было никаких кровавых струнок или сгустков зеленой энергии. Казалось, она была сделана из чистой жизненной энергии, без какой-либо родовой силы или таинственных символов внутри нее. Мелкая нить зеленой энергии быстро вылетела из сердца и последовала к его руке, которая была прижата к сердцу костяного демона крови. Во время процесса Нитянь мог почувствовать, как бурлит кровь в его венах. Затем он обнаружил, что лучи энергии, которые, казалось, содержат чистую жизненную силу, начали просачиваться из крови прямо к нити зеленой энергии.